Глава третья. С добрым словом и пистолетом. «Нью-Йорк! Нью-Йорк!» – прошептал Денис и улыбнулся. «Всегда мечтал побывать в этом городе». «Считай, что твоя мечта сбылась», – произнесла Юля. «Главное, не забывай, что мы здесь не для осмотра достопримечательностей, а на задании». «Об этом не волнуйся», — отмахнулся Фадеев и огляделся. «Похоже, мы в каком-то парке». «Не в каком-то, а конкретно в Беттери-парке на южной оконечности острова Манхэттен», — выразила осведомленность Юля. «Откуда знаешь?» «За то время, что я работаю с попаданцами, я в этом городе уже четвертый раз. В 1962-м была...» Она принялась загибать пальцы. «В 1844-м была, и самая незабываемая — август 1776-го. Битва за Лонг-Айленд», — припомнил американскую историю Денис. «Она самая», — кивнула Юля. «Жуткое, наверное, было зрелище», — проявив участие, спросил Фадеев. «Видали и похуже». Юля пожала плечами, но взгляд опустила. «Возможно, как-нибудь и расскажу. То задание было одним из моих самых первых. И тогда мы с ним не справились». «О как!» – изумился Денис. «Похоже, наш рыженький ежик расслабил свои колючки». Но не успел он это подумать, как колючки ежика напряглись вновь. «Так, а вообще ты мне зубы тут не заговаривай. Мы на задании, так что болтать станем потом. А сейчас пора действовать». «Хорошо, хорошо!» – закивал Фадеев, пожалев об упущенном моменте, когда Юля, наконец ослабив защиту, из ледяной королевы, пусть на миг, но все же превратилась в простую девушку. «Нужно было проявить сочувствие, пожалеть ее, погладить по плечу, если, конечно, она не сломала бы мне за это руку. Нет, так грубо нельзя. Надо деликатней, тоньше надо». «Ты вообще здесь со мной?» — прервала его размышления Юля. «А то опять где-то в облаках витаешь». «Нет, я с тобой. Просто жду распоряжений. С чего, так сказать, начнем? Я ведь в этом деле человек новый». Вместо ответа Юля поднесла к губам левую руку, вокруг которой оказался застегнут красивый золотой браслет, и, дотронувшись до него, заговорила. «Шеф, прием!» «Не браслет», — понял Денис. «А такие же наночасы, как и на мне». Через полминуты из браслета донесся голос Громова. «Да, Юленька, рад, что вы наконец прибыли». «Мы на юге Манхэттена, в парке». «Нас тоже там выбросило», — произнес Громов. «Я не виновата, сами понимаете». «Понимаю, поэтому не будем об этом. Я сейчас в клубе «Гнездышко» на пересечении Вашингтон и Плимут-стрит. Жду объект. Он вскоре должен объявиться. За то время, что господин Розенберг проживает в прошлом, он уже обзавелся рядом постоянных привычек, по которым его легко отыскать. Но, похоже, это известно не только нам». «Гангстеры?» «Они самые. Соотечественник уже успел им чем-то насолить, поэтому я буду очень признателен, если вы поторопитесь. Ждем вас в баре». «Все поняла, шеф. Скоро будем. Отбой». И, взглянув на Фадеева, добавила. «Пойдем». Они двинулись пешком по ночному парку. «А нам далеко?» — спросил Денис. «Порядочно», — ответила Юля. «Считай, как с Васильевского острова до площади Восстания топать». «И мы пешком пойдем?» – изумился Денис. Хотя перспектива прогуляться по ночному Нью-Йорку 20-х годов в приятной компании ему явно улыбалась. «Нет, конечно!» – покачала головой Юля, уверенно ступая по мокрой траве в туфлях на высоких каблуках. «Найдем машину и воспользуемся ею». «То есть угоним?» «Мне больше нравится термин «реквизируем», – усмехнулась девушка. «А как же вся эта болтовня о том, что любое, пусть даже малейшее, изменение истории способно повлиять на будущее?» «Не совсем точное утверждение, имеющее свои нюансы», — произнесла Юля. «Время — материя самодостаточная, и с мелкими изменениями, такими как угон автомобиля или украденная булка хлеба из магазина, оно вполне справляется. Такие мелкие изменения являются событиями незначительными, не влияющими на общий ход истории. Так что не бойся растоптать бабочку. Этим ты сможешь повлиять лишь на жизнь бабочек, и то не факт. Поскольку социума и истории развития общества у бабочек нет, гораздо сложнее с людьми». Тут они, наконец, вышли с территории парка на широкую асфальтированную дорогу. Впереди виднелись дома, выстроенные из красного кирпича, а возле одного из домов стоял припаркованный ретро-автомобиль черного цвета, квадратный, угловатый, на высоких узких колесах и с круглыми фарами-глазками. «Форд», — констатировал Денис. «То ли Т, то ли А. Модель чем-то на наш газик 30-х похож. Угоняем?» «Реквизируем», — поправила Юля, оглядываясь по сторонам. На улице было тихо, ни души. Фадеев решительно двинулся к автомобилю и, не задумываясь, высадил боковое стекло, разбив его ударом локтя. Стекло зазвенело и осыпалось, а локоть тут же вспыхнул от боли, будто миллион игл вонзились в него разом. Денис скривился, в фильмах подобное выглядело куда менее травматично. «Вот дурень!» Закатив глаза, Юля покачала головой. «Как говорится, сила есть, ума не надо. Подождал бы минутку, я бы его и так вскрыла. Замки-то не чета нашим». «Я думал, мы торопимся», — попытался оправдаться Денис. Юля вновь закатила глаза и вздохнула. «Ладно, поехали». Она решительно двинулась к рулю. «Позволь я». «Ну, как хочешь». Девушка пожала плечами. «Что замкнуть-то знаешь?» «Обижаешь». Денис уже вскрыл подрулевую коробку и сейчас копался в проводах. «Вон тот и этот». Разместившись на пассажирском сидении, посоветовала всезнайка. «Знаю». Обиженно отозвался Денис и замкнул нужные провода. Двигатель тут же зарычал. «Ну вот, можем ехать!» Улыбнулся автоугонщик. Он захлопнул дверь, выжал сцепление и включил первую передачу. «Дорогу покажешь?» Пытаясь имитировать кавказский акцент, пошутил Денис. «Покажу. Пока езжай прямо по Оутер-стрит!» Отозвалась Юля и полезла в сумочку. Порывшись там, она извлекла на поверхность небольшой кубик, похожий на игральную кость. Фадеев же пытался следить за дорогой и изучать этот новый старый мир. Эти высокие и не очень дома, с большими окнами и широкими пожарными лестницами, с площадками-балконами на каждом из этажей. Эти широкие улочки с кованными фонарями, тускло светящимися в ночной тьме. Вскоре парень увидел и первый движущийся навстречу автомобиль. Точно такой же черный, плетущийся куда-то Форд. Тем временем Юля сжала загадочный кубик, и тот вдруг засветился, выпустил вверх луч света, который тотчас превратился в голограмму карты. «Ого!» — восхитился Денис. «Это тоже нанотехнологии?» «Ага!» — отозвалась Юля, ловко орудуя пальчиками и вертя в воздухе голограмму. «Так, на следующем перекрестке поверни на Перл-стрит и двигайся в сторону Бруклинского моста». Фадеев послушно крутанул руль. На перекрестке он заметил двух прогуливающихся мужчин в шляпах и костюмах. «А какое-нибудь нано-оружие на непредвиденный случай у нас имеется?» — спросил Денис. «Имеется», — произнесла Юля. «Но тебе иметь его еще не полагается». «Несправедливо как-то», — пробурчал Денис. «Мы во временах гангстеров, где человеческая жизнь ни копейки гнутой не стоит. Или цента, как у них, наверное, говорят. А у меня даже нечем защититься». «Не волнуйся, если что, я тебя защищу». «Ну, тогда я полностью спокоен», — улыбнулся Денис и вновь крутанул баранку. Вскоре Форд въехал на Бруклинский мост и двинулся на восток, через Гудзон, покидая остров Манхэттен. На мосту движение оказалось оживленнее, попалось аж 3 встречных автомобиля. «Здесь налево», — вновь скомандовала Юля. Денис послушно повернул. В этой части города, несмотря на позднюю ночь, люди попадались чаще, и не все из них походили на франтов в костюмчиках и шляпах. Встречались и простые работяги в залатанных брюках и потертых куртках. Хотя Великая депрессия еще не успела сжать цепкие пальцы на горле американского народа, но и без того бедняков с бессмысленными взглядами уже хватало. Да и пахло в этой части города далеко не фиалками. Пахло грязью и бедностью. То был запах, не нуждающийся ни в каком описании. «Вот мы и на Вашингтон-стрит», — взглянув на вывеску на доме, произнес Денис. «Вижу», — кивнула Юля. «Езжай до конца улицы и паркуйся». Фадеев сделал, как велено, и остановил Форд у тротуара. С обеих сторон улицы нависали кирпичные дома с большими окнами, а впереди виднелись стальные опоры Манхэттенского моста. «Примечательное место», — подумал Денис. Каждый, кто хоть раз видел фильм «Однажды в Америке», тотчас бы признал эту локацию. Неподалеку оказались припаркованы еще несколько автомобилей. Из одного вышла парочка. Дама в легком пальто и кавалер в строгом полосатом костюме и фетровой шляпе. Мужчина придержал спутницу за талию, та подхихикивала и что-то нежно шептала ему на ухо. Неспешной походкой они двинулись к угловому дому и вскоре скрылись за поворотом. «Думаю, нам за ними», — предложил Денис. «Верно думаешь», — согласилась Юля. «Только смотри не напортачь. Подобные заведения вне закона, следовательно, кого ни попадя, туда не пускают, поэтому старайся играть свою роль. Ты крутой гангстер!» Она окинула его взглядом, вздохнула и добавила. «Но не слишком крутой. Так, обычная, немного поднявшаяся шестерка. Поэтому сильно не зазнавайся и не переигрывай, понял? Сможешь?» «Расплюнуть!» — произнес Денис. «Надеюсь. И вот, возьми». Она протянула ему купюру в $20. «Отдашь ее швейцару при входе». «Хорошо». «Ну, тогда пошли». «Секунду». Денис глубоко вдохнул, закрыл глаза, положил ладони на лицо и зашептал. «Я крутой гангстер, я крутой гангстер. Я Тони Монтана и Майкл Корлеоне в одном флаконе, мать вашу». «Не-не-не-не!» замотала головой светлорусом по реке Юля. «Никакой ты нафиг не Майкл! Я же просила не переигрывать!» Но Фадеев уже убрал ладони от лица, и девушка даже вздрогнула. Выражение лица Дениса изменилось. Вместо обычного добродушного питерского парня, выпускника исторического факультета, он превратился в самоуверенного подонка с холодным нагловатым взглядом. «Спокойно, киса!» — ехидно усмехнулся Денис, подпустив в голос немного хрипоты. «У папочки все под контролем!» И не обращая внимания на раскрывшую от удивления рот Юлю, самосотворенный гангстер открыл дверцу автомобиля и вышел. «Ох, не нравится мне это!» — покачала головой девушка. Ее дверца тоже отворилась, и Денис подал даме руку. Юля поднялась с сиденья, взяла кавалера под руку, и они вместе двинулись к углу дома. Девушка молчала, столь резкое преображение Дениса ее явно ошарашило. Они свернули за угол нужного дома и вдруг остановились как вкопанные. Прямо перед ними, будто из-под земли, выросла монументальная двухметровая фигура патрульного копа с блестящим нагрудным жетоном и в строгой фуражке. Лицо детины, украшенное ухоженной эспаньолкой, не отличалось добродушием. Серые глаза смотрели с ехидством, а губы растянулись в хитрой улыбке. В руках полицейский сжимал деревянную дубинку, очень напоминающую уменьшую копию бейсбольной биты. «Все гнездышки ищете?» – пробасил патрульный. Здесь следовало рассмеяться, дружески похлопать здоровяка по плечу и, улыбнувшись, сказать «Нет, просто гуляем». Но, когда Денис был в образе, образ четко подчинял его себе, опережая логику и заглушая голос разума. На сцене это являлось большим плюсом, но вот сейчас, в жизни, в этой реальности... «А если и да, то что?» Прохрипел Денис раньше, чем сумел осознать смысл собственных слов. Тут же он стал прикидывать, как бы быстро и эффективно вырубить не кстати появившегося фараона. Хотя обездвижить такого детину с одного-двух ударов выглядело проблематично. Но реакция нью-йоркского копа оказалась быстрее. Он упер дубину в грудь зазнавшегося недогангстера и, усмехнувшись, произнес: «Дерзкий, да?» Денис изготовился всем телом, но Юля обхватила его руку, как бы говоря «Молчи!». Это не осталось незамеченным для полицейского. Он перевел взгляд на девушку и, мило улыбнувшись, сказал «Получше за ним следи!». Затем коп опустил дубину и кивнул в сторону обшарпанной двери. «Гнездышки ТМ!». И как ни в чем не бывало, побрел дальше по улице, засвистев что-то себе под нос и крутя деревянную дубинку. «Пронесло», — выдохнул Денис. «Так, в следующий раз действительно не переигрываю». И, опережая превращение Юли в разгневанного ежика, выпускающего колючки, все тем же подхриповатым голосом. «Только спокойствие, цыпа! Я знаю, что легавые тут все на прикорме». «Да что ты говоришь?» Девушка закатила глаза, но вид у нее был вполне спокойный. «К тому же мы узнали, где гнездышко». И Фадеев, подойдя к обшарпанной двери, постучался. Через секунду ставня на маленьком окошечке в верхней части двери отъехала в сторону, и на пришедших взглянули темные глаза на черном лице. А еще через секунду Денис услышал, как отпирается засов. Видимо, первую часть фейс-контроля они преодолели. Дверь отворилась. На пороге стоял рослый широкоплечий негр в костюме и при галстуке. «Здоров, приятель!» Фадеев беззаботно улыбнулся и дружески хлопнул чернокожего по плечу, а затем нагло засунул ему двадцатку в нагрудный карман пиджака. «Мы с моей цыпой решили как следует повеселиться, так что, надеюсь, гнездышки сегодня жарко?» Негр не проронил ни слова. «Ну же, ответь мне хоть что-нибудь!» Всматриваясь в каменное лицо швейцара-гориллы, мысленно попросил Денис. В следующую секунду чернокожий отступил в сторону, а его большие пухлые губы расплылись в широкой улыбке, обнажая идеально белые зубы. «Милости прошу, сэр! У нас всегда жарко!» Денис обернулся на Юлю, подмигнул и галантно предложил проследовать вперед. Девушка кокетливо улыбнулась, начиная играть роль, и, покачивая бедра, чего в обычной жизни за ней не наблюдалось, двинулась вперед по тусклому коридору подсобки, ведущему к лифту. В лифте уже другой чернокожий преклонного возраста задвинул за ними дверь и пустил кабинку вверх. На пятом этаже лифт остановился, дверь отъехала в сторону и в лицо ударил яркий свет. Послышались страстные аккорды фортепиано, заиграли рулады корнета, зазвучали ударные, рождая зажигательный ритм джаза. Публика отрывалась по полной. Мужчины, все сплошь помешанные на гангстерском стиле в одежде, и женщины, предпочитающие вызывающие наряды, короткие юбки, блестящие платья, длинные нитки бус, приспущенные до колен чулки и незастегнутые боты. Все веселились, зазорно смеялись, танцевали и пили. Здесь, в эпоху сухого закона, выпивка лилась рекой, наживая капиталы бутлегерам. В воздухе витал запах зеленого змея вперемешку с приторным вкусом духов и табачным маревом. «Зайчик, я хочу танцевать!» — кокетливо заворковала Юля, отдавая меховое манто гардеробщику. «Но сначала я хочу выпить. Пойдем к бару!» «Для тебя все что угодно, моя киска!» — поддержал игру кавалер. Делая вид, что им весело, парочка двинулась к бару мимо танцующей и отрывающейся публики. Кто-то из местных мужчин с интересом посмотрел на Юлю. Денису тоже досталось несколько приятных взглядов гангстерских цыпочек. Одной он даже подмигнул, продолжая играть роль своего парня в этом подпольном мире Нью-Йорка 20-х. Неожиданно Юля ласково взяла Дениса за руку и, прильнув к его уху, прошептала. «Аккуратно посмотри направо, там наш объект». Денис лениво повернул голову, будто продолжая осматривать зал, и увидел на белом кожаном диване в обществе двух молодых и явно подпитых девушек Иосифа Исааковича Розенберга. Немного кругловатый, с носом картошкой и уже лысеющий коротышка подливал дамам шампанское и о чем-то бурно рассказывал, а они громко смеялись. «Что будем делать?» — спросил Денис. «Пока ничего», — произнесла Юля. «Сначала найдем шефа. А вон, кстати, он». Фадеев проследил за Юлиным взглядом и увидел возле барной стойки в черном строгом костюме и с хрустальным бокалом, наполненным виски, своего непосредственного начальника. Волосы его тоже оказались прилизаны и зачесаны назад, отчего блестели, и лишь седые виски были не тронуты. Да и держался Константин Александрович как-то по-другому, не по-военному строго, а раскованно и немного расслабленно. Складывалось впечатление, что он слегка принял лишнего на грудь. Но, немного успев узнать этого человека по первой встрече, Денис тут же отверг эту мысль, поняв, что шеф тоже играет роль. «Марио!» — неожиданно воскликнул Громов и, отставив стакан, распростер объятия. Денис не сразу нашел, что ответить, но нужно было продолжать играть, и он, улыбаясь, подошел к Константину. Тот обхватил ладонями его лицо и потрепал по щекам. «Рад тебя видеть, племянничек!» Разыгрывая роль радушного и слегка под мухой дядюшки, расплылся в улыбке Громов. «А кто твоя прелестная спутница? Представь ее мне!» «Меня зовут Тесса!» Не дав Денису выдумать ей глупое имя, поспешила представиться Юля. «Мисс Тесса, вы само очарование!» Причмокнув от наслаждения красотой, расплылся в улыбке эстет Громов. А затем, развернувшись к бару, за которым во всю стену тянулось длинное зеркало, громко произнес: «Джерри, налей-ка моему племяннику с его обворожительной спутницей выпить!» «Сию минуту, мистер Тони!» — кивнул парень за стойкой и занялся делом. Юля меж тем достала мундштук, вставила туда сигаретку, и тут же возле ее лица возникла горящая спичка, которую Громов эффектно зажег о деревянную поверхность стойки. Девушка смачно затянулась, выдохнула колечки дыма и улыбнулась. «Дурацкая у тебя привычка», — покачал головой шеф. «Что поделать?» — пожала плечами Юля. «Но электронку тут не попаришь». В этот момент бармен поставил перед гостями два хайбола, наполовину наполненных льдом и на четверть виски. Денис взял один из стаканов, холодный и немного запотевший. Вдохнул аромат, поскольку считал себя знатоком. Виски пах сухим зерном, вареной кукурузой и спиртом, который перебивал все остальные ароматы. Дурной виски, явно сваренный на скорую руку, не выдержанный как следует в дубовых бочках в угоду дохода бутлегеров. Но в эпоху сухого закона местной публике выбирать не приходилось. «Так что будем делать с нашим Йоси, шеф?» Отхлебнув глоток и убедившись в собственной правоте, спросил Денис, отставляя стакан в сторону. «А как бы сам поступил?» Повернувшись к Фадееву и внимательно взглянув в его глаза, ответил вопросом на вопрос Громов. «Думаю, надо подойти к нему, объяснить, кто мы, и возвращаться в наше время», — предположил Денис. «Неверно!» — выдохнув в Фадеева дым, фыркнула Юля. «Не надо, Юленька!» — покачал головой шеф. «Не суди его строго. Денис новичок в этом деле, и он еще не знает, чего ждать. Когда-то и ты была такой. Помнишь свое первое задание?» Глаза девушки вспыхнули, она залилась краской, открыла было рот, но потом все же сдержалась и опустила голову. «Похоже, у нашей всемогущей всезнайки поначалу было не все так гладко», — усмехнулся про себя Фадеев. «Потом нужно будет разузнать об этом поподробней». «Денис, посмотри на нашего попаданца внимательно!» Тем временем вернулся к ученику Громов. «Приглядись к нему! Попытайся влезть в его шкуру! Что ты видишь?» Фадеев вновь взглянул на лысеющего коротышку. Тот громко смеялся, одной рукой прижимая молодую симпатичную блондинку, а второй наливал шампанское сидевшей рядом брюнетке. «Похоже, ему весело!» — сделал вывод Денис. «Продолжай!» — потребовал шеф. «Ему хорошо!» Вокруг красотки, и он пьет не дешевый виски, а настоящее бутылочное шампанское. Значит, он явно при деньгах и, похоже, чувствует себя здесь в своей тарелке. «Верно», — кивнул Громов. «А что ты знаешь о его прошлой жизни? Юля ведь коротко тебе ее описала». «Конечно», — тут же влезла в разговор всезнайка. «Я дала ему всю важную информацию». «И что ты такого важного запомнил из этой информации, Денис?» Отхлебнув чуточку виски из хайбола, словно у нерадивого ученика на экзамене, спросил шеф. «Ну?» — протянул Денис, выдерживая паузу и быстро вспоминая, что же там рассказала Юля про этого еврея. «Кажется, он бухгалтер, в 90-е занимался махинациями, накопил капитал и сейчас является соучредителем банка». «Ух ты, вспомнил!» — обрадовался Денис. Но, взглянув на ехидно усмехающуюся девушку, тот же понял, что вспомнил не все или не самое важное. «Юля!» — попросил Громов. «Освежи ему память, но только насчет той информации, что имеет значение именно сейчас». «Не женат, детей нет. Да, соучредитель банка. Но сейчас этим банком вплотную занялась налоговая. Нечисто у них там что-то». «Спасибо, Юленька. Этого вполне достаточно». Денис еще раз взглянул в сторону веселящегося Розенберга, и тут его осенило. «Так он не захочет возвращаться с нами добровольно!» «Смотри, да, Перла?» Не упустила возможности подпустить шпильку Юля, а Громов лишь кивнул и добавил. «Верно. Но возвращать его все-таки придется. Во-первых, его активные действия могут повлиять на ход истории, а во-вторых...» Тут шеф кивнул в сторону, где за столиком сидел хмурый мужчина в полосатом костюме. Его стакан с виски был практически не тронут и стоял в стороне, что вполне могло говорить о том, что гость здесь не за выпивкой и весельем. Да и взгляд его то и дело устремлялся в сторону Розенберга. «А во-вторых, мы должны вытащить его отсюда ради его же блага». Поняв, что происходит, сделал вывод Денис. «Соображаешь!» — усмехнулась Юля. «А я, признаться, была более скромного мнения о его умственных способностях». Фадеев бросил на шутницу недовольный взгляд, но та лишь озорно усмехнулась. «И как будем действовать?» — спросил Денис. «Пока жди!» — допив содержимое стакана, произнес Громов. Наш попаданец выпил уже изрядную долю шампанского. Скорее ему захочется в туалет. Вот там ты и вступишь в дело. Я? Ну не я же пойду в мужскую уборную, встряла Юля. Или испугался? Кого? Этого носатого коротышку? Парировал Денис. Нет, конечно. Надо, так пойду. И дальше уже начал рассуждать. Значит, иду в туалет, хватаю его, если нет свидетелей, и жму на часы, и а-ля оп, мы в настоящем. Верно? Верно, кивнул Громов. Только без импровизаций. Вы сами сказали, что исполнять приказы я умею, произнес Денис. Так что справлюсь. Дело-то расплюнуть. Ну, смотри, усмехнулся шеф. Не подведи меня. Не волнуйтесь, все будет чики-пуки. А вообще не понимаю, зачем понадобилось ради такого плевого дела перемещать в прошлое целых трех человек. Уверен, шеф, что вы бы и без нас совсем справились. Юля опять закатила глаза, и Денис понял, что сморозил очередную глупость. Но соображал он быстро, и поэтому еще до того, как Громов успел открыть рот, Фадеев поспешил реабилитироваться. Или все это вроде моего вступительного экзамена, чтобы посмотреть на меня в действии? «Что-то вроде того», — кивнул шеф. «Ну и, конечно, мы никогда не действуем в одиночку. А знаешь, почему?» Денис покачал головой, хотя предположения на этот счет у него имелись, но вновь попадать в просак не хотелось. «Юленька, просвети его!» «Мы действуем не в одиночку, поскольку никогда до конца не знаем, что может ожидать нас в прошлом, поэтому всегда должна быть поддержка», — словно читая по учебнику, отчеканила всезнайка. И порой, на первый взгляд, даже плевое, как ты выразился, дело, может оказаться не таким уж и плевым, поскольку повлиять на него может тысяча независящих от нас факторов. Я так и подумал, — улыбнулся Денис, на что девушка лишь обреченно вздохнула и покачала головой. — Ну, а пока ждем, — сказал Громов, а затем, резко меняя голос и вновь изображая слегка подпитого гостя, произнес. — Джерри, облесни-ка мне еще этого чудесного напитка! «Слушаюсь, мистер Тони!» Тут же отозвался бармен. Вскоре, как и предполагал Громов, Иосиф Розенберг встал из-за столика и, поочередно облобызав спутницам руки, направился в уборную. «Действуй!» — велел шеф. Денис кивнул, встал, подмигнул Юле, та, конечно же, закатила глаза и фыркнула, но Фадеев уже уверенной походкой двигался к уборной. Туалет располагался в длинном коридоре, ведущем куда-то в неизвестность. Но это Дениса уже не интересовало. Он открыл дверцу мужской комнаты и вошел внутрь. В уборной никого, кроме Розенберга, не оказалось. Тот стоял к Денису спиной и отливал в писсуар. На вошедшего он даже не обернулся. Задание выглядело элементарным. Следовало лишь схватить Йосю за воротник и нажать кнопку на часах переместителя. Но Денис, полностью уверенный в собственных силах, решил немножечко насладиться моментом и позабавиться. «Здравствуйте, Иосиф Исаакович», — произнес Фадеев по-русски. Мужчина вздрогнул. Еще продолжая мочиться, он повернул голову и взглянул на незнакомца выпученными от удивления глазами. «Вы таки кто?» — испуганно пролепетал Йося. «Это не важно», — вживаясь в роль крутого и уверенного в себе спецагента, заявил Денис. «Гораздо важнее то, откуда я». «И откуда же вы?» «Оттуда же, откуда и вы», — усмехнулся Денис. «И сейчас мы вместе с вами, мой дорогой друг, отправимся в наше с вами родное время». «Нет, нет, нет!» – залепетал Йося. «Я не могу! Молодой человек, поймите!» «Не обсуждается!» – покачал головой Денис. «Но послушайте же!» – молитвенно сложил руки Йося. «Мне никак нельзя в будущее! Меня там ничего не ждет, кроме тюрьмы!» «Это ваши проблемы!» «Ну, молодой человек, вы таки послушайте старого Йосю. Йося всегда чтил Иегову, и Господь таки услышал Йосю и подарил ему второй шанс. И вот и Йося тут, в этом времени. А это ведь время перемены возможностей. Зная историю, здесь Йося может делать деньги прямо из воздуха. И, молодой человек, Йося ведь таки умеет быть благодарным. Скажите только, как вас зовут? И Йося откроет счет на ваше имя». И когда вы вернетесь в родное время, на счету вас уже будет ждать приличная сумма. Вы можете стать миллионером, нет, даже миллиардером. Как вам такое предложение, молодой человек?» Денис усмехнулся. Предложение в самом деле выглядело довольно заманчивым. Только вот что помешало бы этому хитрому еврею не сдержать обещания. И узнав, кто такой Фадеев, просто расправиться с ним еще до его появления на этот самый свет. Правильно, ничего. Да и баснословные богатства, как таковые, не интересовали Дениса так яро. Гораздо важнее для него было... «Ваше предложение, конечно, лестное, но оно меня не интересует», — гордо заявил крутой спецагент. «В жизни есть вещи куда важнее денег. Поэтому больше не пытайтесь меня подкупить или сделать еще какую-нибудь глупость, иначе я буду вынужден применить к вам силу». Денис сделал паузу, давая попаданцу воспринять угрозу всерьез. «И застегните ширинку. Не дело возвращаться домой, светя причиндалами». Фадеев, весьма довольный собой, усмехнулся, а бедняга Розенберг потянулся к штанам. И тут дверь уборной вдруг неожиданно отворилась. «Вот черт!» — выругался Денис. «Не успел». Улыбка сошла с его губ, но и лицо Йоси в этот момент изрядно переменилось, и досада на физиономии вдруг превратилась в неподдельный испуг. Фадеев резко развернулся. Напротив стояли двое мужчин. Первый – здоровяк в длинном плаще и шляпе, второй – среднего роста, наглого вида, в дорогом черном костюме с красной гвоздикой в петлице пиджака. «Смолел отсюда, парень!» Не церемонясь, грубо произнес наглого вида гангстер со шрамом на лице. «А вот и не подумаю!» Гордо задрав подбородок, заявил Денис. «Ну тогда пеняй на себя!» Проскрежетал лицо со шрамом и потянулся к боковому карману пиджака. «Там у него ствол!» Тут же понял Денис. Йоси сглотнул и сделал шаг назад, прячась за спину Фадеева. Не теряя ни секунды, Денис запустил кулак вперед, целя человеку со шрамом в лицо, но тот, на удивление, ловко отскочил назад, уступая место товарищу Горилле. Второй гангстер замахнулся правой. Фадеев понизил базу тела, скрестил перед собой руки и пошел на сближение. Крест блокировки ударил противника в грудь. Руки резко развернулись, ребро правой столкнулось с шеей, левая отбила замах, а затем открытой ладонью ударила гангстера в солнечное сплетение. И вновь правая довершила дело, повергнув врага в нокаут. «Где второй?» Быстро развернувшись, только успел подумать Денис. И тут же получил резкий удар в челюсть чем-то стальным и тяжелым. От сильного удара Фадеев не устоял на ногах и упал на грязный кафельный пол уборной. Все вокруг кружилось, голова гудела, вдобавок мерзкий запах мочи из писсуара ударил в нос. Лицо со шрамом ехидно улыбнулся и снял с левой руки кастет. Затем присел на корточки и вдруг резко выдернул из-за спины черный револьвер и направил его на Дениса. «Открой рот!» – повелительно сказал гангстер. Желание и дальше разыгрывать из себя крутого спецагента тут же улетучилось, и Денис повиновался. Холодное стальное дуло вошло в рот, противно скользнуло по зубам и грубо уперлось в небо. Йося в этот момент, как осенний листок, трясся в углу и, кажется, уже начал молиться по системе религии предков. «Как видишь, у тебя большие проблемы, парень», — заявил лицо со шрамом. «Ты это понимаешь? Если понимаешь, то моргни один раз, а если нет, то два». Денис моргнул. «И ты бы наверняка хотел разрешить это дело миром, да?» прохрипел гангстер. Денис еще раз моргнул. В этот момент и нокаутированный бандит пришел в себя. Быстро оценил обстановку и, сверкнув на обидчика глазами, зарычал. «Дони, дай я выпущу ему мозги!» «Вот и все!» мелькнула предательская мысль. «Сейчас меня грохнут прямо здесь, в обоссанном сортире Нью-Йорка 20-х. А ведь у меня даже и родители еще не родились. Боже, как глупа жизнь!» «Погоди, Буч!» произнес лицо со шрамом. «Не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Да и парень, похоже, оказался здесь случайно и лишь по своей дурости решил заступиться за этого жиденка. Ведь так, парень, я прав?» Денис моргнул один раз. «Я так сразу и понял», — улыбнулся гангстер. «Поэтому ты ведь больше не будешь дурить и мешать нам?» Холодное дуло пистолета грубо толкнуло в небо, и Денису ничего другого не оставалось, как моргнуть еще раз. «Вот видишь, Буч, парень больше не собирается дурить!» Дуло пистолета медленно потянулось изо рта. Фадеев уже с облегчением намеревался вздохнуть, но тут вдруг Йося подал голос. «Но вы ведь должны меня защищать! Он ведь собирается скормить меня рыбам!» «Защищать?» Револьвер лица со шрамом вновь уперся в Дениса, но на этот раз прямо между глаз. «Кто этот молокосос, жидяра?» Йоси резко замолчал, переводя взгляд то на Дениса, то на гангстера с револьвером. «Отвечай!» «Он прибыл из будущего, чтобы забрать меня в мое время!» Пролепетал испуганный еврей. Гангстеры переглянулись, а затем вдруг захохотали в два голоса. «А я ведь сразу понял, что ты со странностями!» — фыркнул лицо со шрамом. «Чуть было парня на тот свет зазря не отправил! Ладно, Буч, хватай этого вшивого еврея и потащили его под мост. Там его ждет свидание с рыбками!» Буч коварно ухмыльнулся и, схватив Йосю за ворот, повел того к выходу. «А ты?» — дуло револьвера отодвинулось от головы Фадеева. «Считай, что сегодня родился заново, парниша!» Гангстер улыбнулся открытой итало-американской улыбкой, встал и тоже направился к выходу, но у самых дверей остановился и, вновь взглянув на Дениса, добавил. «Но предупреждаю, если я еще раз тебя увижу, 9 граммов тебе обеспечены!» И, развернувшись, он покинул уборную, а Денис, наконец, смог вздохнуть свободно, но уже через секунду зажал голову руками и прорычал. «Вот черт!» Плевое на первый взгляд задание оказалось абсолютно провалено. Он вскочил, и пулей вылетел из уборной. Резвыми шагами преодолел коридор и уже у самого входа в клуб столкнулся с Громовым. Быстро окинув подопечного опытным взглядом, шеф лишь спросил. «Куда его увели?» «Кажется, один что-то говорил, что хотят скормить его рыбам», — в спешке вспоминал Денис. «Да, точно. Они сказали, что пойдут под мост. Ну поймите, я не виноват, они ворвались так быстро». «Я, впрочем, успел вырубить одного, но у второго оказался кастет и ствол. А вы вообще где, спрашивается, были? Мне чуть было не вышибли мозги на стенку писсуара. А вы там цедили дешевые виски?» «Тише будь», — повелительно сказал Громов, взглянув на Фадеева холодными и спокойными глазами. И от этого взгляда Денис тут же замолк. «И следуй за мной». Денис двинулся вперед, но не в клуб, а по коридору, ведущему куда-то вглубь помещения. «Следом за вами в туалет никто не входил», — спокойно принялся рассказывать Громов. «Мы заподозрили, что что-то не так, когда наблюдающий гангстер снялся с поста и направился к выходу. Я отправил Юлю проследить за ним». «Юлю? А как же те двое тогда попали в туалет? Они что, уже ждали там Йосю? И как они вообще собрались вывести его наружу?» Коридор уперся в тупик, вернее, в старую обшарпанную деревянную дверь. Громов потянул за ручку, та не поддалась. Тогда шеф отошел назад и вдруг с силой пнул в дверь пониже ручки. От проявленной грубости старая защитница коридора тут же слетела с петель. За дверью находился балкон, в полу которого располагалась металлическая лестница, ведущая на балкон пониже. «Ну, теперь все понятно», — пробурчал Денис. На улице все еще была ночь. Дул легкий прохладный ветерок, раскачивающий листья деревьев в парке. За парком виднелась гладь реки и Манхэттенский мост, к которому и повели беднягу Йосю. Не говоря ни слова, Громов принялся спускаться. Денис последовал примеру шефа. Оказавшись на асфальте, они бегом двинулись в сторону парка. На ходу Громов подставил руку к губам и, нажав на кнопку переговорника на часах, произнес. «Юленька, ты где? Что происходит?» «Вообще-то я тут прячусь, шеф!» Раздался укоризненный шепот девушки. «Розенберг там?» «Да. Только что привели двое, и сейчас они поместили нашего попаданца в тазик и под дулом пистолета заливают ему ноги цементом. Похоже, они решили провести туристическую экспедицию по дну Гудзона для нашего соотечественника». «Сколько их?» «Трое». «Игорек?» «Я уже ему сообщила». «Хорошо. Будь на месте и ничего не предпринимай. Скоро будем». И, развернувшись к Денису, «Насколько следует из твоего личного дела, со стрелковой подготовкой у тебя все отлично!» Фадеев кивнул. «Тогда держи!» Шеф вытащил из-за пазухи странного вида револьвер с толстым серебристым дулом без мушки и каким-то съемным стеклянным баллончиком вместо барабана, наполненным фиолетовой жидкостью. «Импульсный пистолет, или, как называют наши, плазменный револьвер!» На ходу принялся объяснять Громов. «Стреляет разрядами плазматического электричества сродни шаровым молниям. Поэтому имеет свойство притягиваться к объектам, из-за чего иногда может стрелять и под углом, но по ближайшей к объекту траектории. Это...» Громов указал на стеклянный баллон с фиолетовой жидкостью. «Электроплазма. При термонагреве расщепляется и создает разряд, но при помощи импульса отправляется в цель. При расщеплении плазмы происходит хлопок, очень напоминающий выстрел. Разряд выводит противника из строя, не причиняя ему физических увечий, плюс полностью лишает памяти последних часов. Незаменимая вещь в нашем деле». Денис примерился к пистолету. «Удобный». Рукоятка легла в ладонь, как влитая. «Только вот где прицел?» И только он собирался это спросить, как шеф грубо, но не сильно ударил его локтем в грудь, а затем быстро приставил палец к губам и прошептал. «Тссс!» Денис, подавившись тоном, остановился и прислушался. Невдалеке за деревьями раздавались голоса. Фадеев взглянул на Громова, тот кивнул, продолжая молчать. И вдруг со спины донесся шорох затронутой листвы. Денис резко развернулся, направляя пистолет на звук, но это оказалось всего лишь Юля. Девушка примирительно подняла руки перед собой и улыбнулась, а затем, закатив глаза, покачала головой, что, видимо, означало «А ты, болван, кого ожидал здесь увидеть?» Поскольку шеф даже и не шелохнулся на этот звук. Юля, осторожно ступая, подкралась ближе и, взглянув на начальника, прошептала «Как будем действовать?» «Особо без вариантов», — покачал головой Громов. «Придется идти туда и отбивать его. Трое на трое, шансы равны. На тебе, Юленька, тот, за кем следила ты. Денис, держи на мушке того, что побольше, а я займусь человеком со шрамом. Похоже, он здесь за главного. И помните, что пули у них настоящие, поэтому, когда дойдет до дела, стреляйте первыми». Денис кивнул, а Юля вытащила из сумочки точно такой же импульсный пистолет и приготовилась. Мехового манто на ней не было. Судя по всему, она не успела забрать его из гардероба, а так и отправилась за гангстером в вечернем платье. «Тебе не холодно?» – прошептал Фадеев. «Может, наденешь мой пиджак?» Девушка взглянула на него блестящими карими глазами, как показалось Денису даже с благодарностью, но в следующую секунду фыркнула и покачала головой. «Ну, как знаешь, железная леди!» – хмыкнул про себя Денис. «Ладно, двинулись!» Приказал Громов и, выставив перед собой ствол, первым шагнул за деревья. Возле края набережной стояли четверо. Трое уже знакомых гангстеров и заплаканный Розенберг в тазике с цементом. В том месте, где находился Йося, ограждения не было, и стоило его только толкнуть, и «Здравствуй, подводный мир, Гудзона!». Увидев вынурнувших из темноты незнакомцев, бандиты резко развернулись и тут же потянулись к оружию. «Не так быстро, ребята!» — приказал Громов. «И держать руки на виду так, чтобы я их видел!» «Хорошо, хорошо, приятель, как скажешь!» Показывая открытые ладони, прохрипел лицо со шрамом и улыбнулся открытой улыбкой. Впрочем, подручные поднимать рук не торопились и, судя по всему, были готовы в любой момент схватиться за оружие. «О, парень, и ты тут!» Разглядев Дениса, произнес главный гангстер. «Неужели ты так осерчал, что решил свести с нами счеты? Я ведь проявил к тебе милосердие!» «Мы здесь не для того, чтобы вас убивать», — вновь заговорил Громов. «Мы здесь за тем, чтобы избавить вас от вашей проблемы, от этого еврея». «Так он и вам насолил?» — хмыкнул лицо со шрамом. «Интересно, а кто вы такие? Откуда? На кого работаете?» «На Аль Капоне!» Выкрикнул Денис, решив, что имя знаменитого чикагского гангстера немного остудит пыл местных бандитов. «Молчи, дурак!» – прошипела Юля. «Интересно, очень интересно!» – ухмыльнулся лицо со шрамом. «И чем этот шивый еврей насолил Альфонсу?» «Это не имеет значения!» – вновь вступил в разговор Громов. «Тебе нужно знать лишь одно, что мы его забираем!» «Так что считай, что у нас лишь добрые намерения!» Шеф поднял ствол прямо перед собой и нацелил его на человека со шрамом. «Денис, будь добр, приведи сюда Розенберга!» Фадеев кивнул и двинулся к бандитам, не сводя с них пристального взгляда и не убирая пистолета. Две гориллы смотрели на него угрожающе, а главарь лишь хитро ухмылялся. «Добрые намерения, говоришь?» – произнес лицо со шрамом. «Хорошие добрые намерения с пистолетом в руке!» «Знаешь, как говорят у нас в Чикаго?» — усмехнулся Громов. «Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом». «Умно!» — оценил поговорку лицо со шрамом. В этот момент Денис дошел до бандитов, среди которых, скрючившись в три погибели, стоял заплаканный и трясущийся Розенберг. И только тут его осенило, что привести Йосю он не сможет, поскольку цемент в тазу выглядел уже застывшим. «Шеф!» Тут же поспешил сообщить эту информацию Денис. «Шеф?» – пробормотал лицо со шрамом. «Да они легавые!» – выкрикнул недосказанное боссом гангстер, что получил по мордасам в туалете. «Ну так познакомь их со своим Томми Ганном, Буч!» Взревел лицо со шрамом и отшатнулся в сторону. А Буч, откинув край плаща, выхватил здоровый черный автомат Томпсона и, вскинув его перед собой, нажал на спусковой курок. «Бах, бах, бах!» – загрохотал автомат, выпуская пламя из десяток пуль в секунду. Шеф и Юля юркнули в кусты. Впрочем, в прыжке Громов все же успел нажать на курок, и белая вспышка, напоминающая диск из молний, по кривой траектории, но все же достала гангстера, который сидел в клубе за столиком. Бандит упал на землю и вырубился. Денис попытался выстрелить в Буча, но лицо со шрамом перехватил его руку, а затем силой ударил лбом в нос. Хруст, резкая боль в мозгу. В глазах на секунду померкло, а когда вновь прояснилось, Фадеев увидел нового персонажа. На всех парах к ним приближался встреченный не так давно патрульный коп. «Этого еще тут не хватало!» Только и успел подумать Денис. Автомат же продолжал непрерывную пальбу. Бах, бах, бах! Буч заметил фараона и развернул раскрасневшееся от огня дуло в сторону нового врага. И тут коп откинул край пальто, и в его руке возник... «Что это вообще, мать твою, такое?» Увидев помесь дробовика и бластера из фантастических фильмов, подумал Денис. И тут эта штука выстрелила. Бух, бух! Два белых диска, состоящие словно из сверкающих молний, вылетели из толстого дула оружия копа и по невообразимой кривой траектории понеслись на Дениса. Впрочем, первый из дисков врезался в Буча, того словно ударило разрядом электрического тока, и гангстер, выпустив автомат из рук, свалился без чувств. Второй диск врезался в лицо со шрамом, который в последнюю секунду все же успел подгадить и толкнул ошарашенного Розенберга. Йося комично сплеснул ладошками и полетел вниз, хватаясь ручонками за первое, что под них подвернулось. А подвернулся под них Денис, который тут же полетел следом за попаданцем, вцепившимся в него, как в спасательный круг. Гладь воды стремительно приближалась, еще доля секунды и все. И Денис сделал единственное, что пришло в этот момент ему в голову. Он нажал на кнопку переместителя.